Глава третья. Таверна Венеры Лебетины. На одной из самых дальних узких и грязных улиц Эксквилина, около старинной городской стены времен Сервия-Тулия, а именно между Эсквилинскими и Кверкветуланскими воротами, находилась открытая днем и ночью, а больше всего именно ночью, таверна, названная именем Венеры Лебетины или Венеры Погребальной, богини мертвых, смерти и погребения. Таверна эта, вероятно, называлась так, потому что близ нее, с одной стороны, было маленькое кладбище для плебеев, все усеянное зловонными мелкими могилами. Тут хоронили покойников, как попало, а с другой стороны, вплоть до базилики Сестерция, тянулось поле, куда бросали трупы слуг, рабов и самых бедных людей. Лишь волки да коршуны справляли по ним тризну. На этом смрадном поле, заражавшем воздух окрестностей, на этой тучной от человеческих трупов земле, полвека спустя баснословно богатый меценат насадил свои знаменитые огороды и сады, и, как это легко можно себе представить, они приносили обильный урожай. Эти сады и огороды поставляли к столу их владельца прекрасные овощи и чудесные фрукты, выросшие на земле, удобренной костями плебеев. Над входом в таверну находилась вывеска с изображением Венеры, более похожей на отвратительную Мегеру, чем на богиню красоты. Очевидно, ее рисовал незадачливый художник. Фонарь, раскачиваемый ветром, освещал эту жалкую Венеру, но она ничуть не выигрывала от того, что ее можно было лучше рассмотреть. Все же этого скудного освещения было достаточно, чтобы привлечь внимание прохожих к высохшей буковой ветке, прикрепленной над входом в таверну, и несколько рассеять мрак, царивший в этом грязном переулке. Войдя в маленькую низкую дверь и спустившись по камням, небрежно положенным один на другой и служившим ступеньками, посетитель попадал в дымную, закопченную и сырую комнату. Направо от входа у стены находился очаг, где ярко пылал огонь и готовились в оловянной посуде разные кушанья, среди которых была традиционная кровяная колбаса и неизменные битки. Никто не пожелал бы узнать, из чего они делались. Готовила всю эту снеть Лутация Одноглазая, хозяйка и распорядительница этого заведения. Рядом с очагом, в небольшой открытой нише, стояли четыре терракотовые статуэтки, изображавшие ларов, покровителей домашнего очага. В их честь горела лампада, и лежали букетики цветов и венки. У очага стоял небольшой, весь перепачканный столик и скамейка, некогда красного цвета с позолотой. На ней сидела Лутация, хозяйка таверны, в минуты свободные от обслуживания посетителей. Вдоль стен, направо и налево, а также перед очагом расставлены были старые обеденные столы, а вокруг них длинные топорные скамьи и колченогие табуретки. С потолка свешивалась жестяная лампада в четыре фитиля, которая вместе с огнем, шумно горевшим в очаге, рассеивала тьму, царившую в этом подземелье. Напротив входной двери в стене была пробита дверь, которая вела во вторую комнату, поменьше и чуть почище первой. Какой-то, видимо, не очень стыдливый художник для забавы разрисовал в ней стены самыми непристойными картинами. В углу горел светильник с одним фитилем, слабо освещавший комнату. В полумраке виден был только пол и два обеденных ложа. 10 ноября 675 года, около часа первого факела в таверне Венеры Лебетины, было особенно много народу. Шум и гам наполняли не только лачугу, но и весь переулок. Лутация Одноглазая вместе со своей рабыней, черной как сажа эфиопкой, суетилась, стараясь удовлетворить раздававшиеся одновременно со всех сторон шумные требования проголодавшихся посетителей. Лутация Одноглазая, 45-летняя женщина, высокая, сильная, плотная и краснощекая, с изрядной проседью в каштановых волосах, была в молодости красавицей, но лицо ее обезобразил шрам, шедший от виска до носа, у которого был отхвачен край одной ноздри. Шрам проходил через вытекший правый глаз, века его закрывала пустую глазницу, За это уродство Лутацию много лет называли «монокола», то есть «одноглазая». История этой раны относится к давним временам. Лутация была женой легионера Руфина, больше года храбро сражавшегося в Африке против Югурты. Когда Гай Марий победил этого царя, и Руфина вместе с Марием вернулся в Рим, Лутация была в расцвете красоты и не во всем подчинялась предписаниям, касающимся брака и изложенным в законах 12 таблиц. В один прекрасный день муж приревновал ее к мяснику, свежевавшему по соседству свиней, выхватил меч и прикончил его. Затем ударом меча вбил в голову жене необходимость соблюдения указанных законов. Память об этом осталась у нее навеки. Руфина думал, что убил ее, боясь, что придется отвечать перед квесторами, не столько за смерть жены, сколько за убийство мясника, как за убийство родственника, он поспешил в ту же ночь уехать. Сражаясь под начальством боготворимого им полководца Гая Мария, он был убит во время памятного боя при Аквах Секстиевых, где доблестный уроженец Арпина, разбив наголо тевтонские орды, спас Рим от величайшей опасности. Через много месяцев, оправившись от ужасной раны, Лутация собрала все свои сбережения, кое-какие даяния и сколотила небольшую сумму, на которую могла купить обстановку для таверны. Прибегнув к великодушию Квинта Цицилия Метелла Нумидийского, она получила в дар эту жалкую лачугу. Несмотря на свое обезображенное лицо, услужливая и веселая Лутация еще привлекала некоторых посетителей. Не раз из-за нее происходили драки. Заходили в таверну Венеры лебединые бедняки, плотники, гончары, кузнецы, а также самые отпетые забулдыги, могильщики, атлеты из цирка, комедианты и шуты самого низкого пошиба, гладиаторы и нищие, притворявшиеся калеками, распутные женщины. Но Лутация Одноглазая не отличалась щепетильностью и не обращала внимания на всякие тонкости. Тут ведь было не место для менял, всадников и патрициев. К тому же добродушная Лутация думала, что по воле Юпитера солнце сияет на небе одинаково как для богатых, так и для бедных, и если для богачей открыты винные и пирожные лавки, трактиры и гостиницы, то и бедняки должны иметь свои кабаки. А кроме того, Лутация успела убедиться, что квадрант, ас и сестерций из кармана бедняка или какого-нибудь мошенника ничем не отличаются от таких же монет зажиточного горожанина или надменного патриция. — Лутация, черт возьми, скоро ты подашь эти проклятые битки! — орал старый гладиатор, лицо и грудь которого были покрыты шрамами. — Ставлю сестерций, что Лувений доставляет ей с Эсквилинского поля мертвечину, недоеденную воронами. Вон из какого мяса Лутация готовит свои дьявольские битки! — кричал нищий, сидевший рядом со стариком-гладиатором. Громкий хохот раздался в ответ на зловещую шутку нищего, притворявшегося калекой. Однако могильщику Лувению, коренастому толстяку с багровым и угреватым лицом, выражавшим тупое равнодушие, не пришлась по вкусу шутка нищего, и в отместку он громко заявил: «Лутация, послушай честного могильщика. Когда готовишь битки для этого чумазого веления, так звали нищего, клади в них тухлую говядину, ту самую, которую он привязывает веревкой к груди и выдает за кровавые раны. Никаких ран у него и в помине нет, только надувает сердобольных людей, чтобы ему подавали побольше». За этой репликой последовал новый оглушительный взрыв хохота. «Не будь Юпитер лентяем, и не спи он так крепко, уж он истратил бы одну из своих молний и мигом испепелил бы тебя. Прощай тогда, могильщик Лувений, бездонный, зловонный бурдюк. Клянусь черным скипетром Плутона, я так отделаю кулаками твою варварскую рожу, таких язв насажаю, что тебе не придется и обманывать людей, попрошайка, будешь молить о жалости по праву. А ну, подойди, подойди, пустомеля!» — вскочив с места, вопил во все горло нищий, потрясая кулаками. — Подойди, я тебя живо отправлю к Харонту и, клянусь крыльями Меркурия, прибавлю тебе из своих денег еще одну медную монетку, всажу ее тебе в твои волчьи зубы. Держи крепче. — Да перестаньте вы, старые клячи! — заревел Гай Тауривий, огромного роста атлет из цирка, увлеченный игрой в кость. — Перестаньте, а не то, клянусь всеми богами Рима, я так вас стукну друг о дружку, что перебью все ваши трухлявые кости и превращу вас в трепанную коноплю. К счастью, в эту минуту Лутация Одноглазая и ее рабыня-эфиопка Азур внесли и поставили на стол два огромнейших блюда, наполненные дымящимися битками. На них с жадностью набросились две самые большие компании из числа собравшихся в таверне. Сразу водворилась тишина, удачники, первыми получившие еду, придя в веселое настроение, пожирали битки и находили стряпню Лутации превосходной, а в это время за другими столами играли в кости, перемешивая игру с грубым богохульством и разговорами на злободневную тему о бое гладиаторов в цирке, на котором посчастливилось присутствовать кое-кому из посетителей, являвшихся свободными гражданами. Они рассказывали чудеса на удивление тем, кто принадлежал к сословию рабов и не допускался на зрелище в цирк. Все превозносили до небес мужество и силу Спартака. Лутация сновала взад и вперед, подавала на столы колбасу. Мало-помалу в таверне Венеры Лебединой установилась тишина. Первым нарушил молчание старый гладиатор. «Я 22 года бился в амфитеатрах и цирках», — громко сказал он. «Меня, правда, немножко продырявили, распороли и опять сшили, а все-таки я спас свою шкуру. Значит, храбростью и силой меня не обидели боги. Но, скажу вам, я еще не встречал и не видывал такого гладиатора, такого силача и такого фехтовальщика, как Спартак непобедимый». «Родись он римлянином», — добавил покровительственным тоном атлет Гай Тауривий, сам он родился в Риме, — «его можно было бы возвести в героя». «Как жаль, что он варвар», — воскликнул Эмилий Варин, красивый юноша лет 20, хотя его лицо уже избороздили морщины, явные следы развратной жизни, состарившей его прежде времени. «Ну и счастливец же этот Спартак», — заметил старый легионер, сражавшийся в Африке. Лоб его пересекал широкий рубец, а из-за раны в ноге он охромел. «Хоть он и дезертир, а ему даровали свободу. Слыханное ли дело? Сулла, видно, был в добром расположении, вот и расщедрился. Вот, должно быть, злился Ланиста Акциан, — сказал старый гладиатор. — Да, он всем плакался, ограбили, разорили, погубили. Ничего, за свой товар он получил звонкой монетой. Да, надо правду сказать, товар был хорош. Такие молодцы, один лучше другого. Да кто же спорит, товар был хорош. Но и 220 тысяч сестерциев тоже деньги немалые. Да еще и какие! Клянусь Юпитером, Статором! Клянусь Геркулесом! — воскликнул атлет. — Мне бы их эти денежки! Как мне хочется познать власть золота во всяческих видах, в которых наши чувства могут получить удовлетворение с помощью денег! Ты? А мы-то что же? Ты думаешь, Тауривий, мы не сумели бы вкусить наслаждение, заполучив 220 тысяч сестерциев? Сорить деньгами нетрудно, да не всякий умеет скопить их. Только вы уж не убеждайте меня, что Сулле трудом достались его богатства. Так он начал с того, что получил наследство от одной женщины из Никополя. Она уже была в летах, когда влюбилась в него. А он был тогда еще молод, и если не красив, то уж, наверное, не так уродлив, как теперь. Умирая, она завещала ему все свои богатства, а в молодости он был беден. Я знал одного гражданина, у которого Сулла долго жил в доме на хлебах, — сказал атлет. — он получал 3000 сестерциев в год. В войне с Митридатом, при осаде и взятии Афин, Сулла сумел захватить львиную долю добычи. Вот тогда он приумножил свое богатство. А потом наступили времена проскрипций, и по приказу Суллы убито было 17 консулов, 6 преторов, 60 эдилов и квесторов, 300 сенаторов, 1600 всадников и 70 тысяч граждан. И как вы думаете, куда пошло все их имущество? Прямо в казну. А Сулле-таки ничего и не перепало. Хотелось бы мне получить хотя бы самую малую талику того, что ему досталось во времена проскрипций. И все же, — задумчиво сказал Эмилий Варин, — хорошо образованный юноша, склонный в этот вечер пофилософствовать, пусть Сулла из бедняка превратился в богача. Пусть он возвысился из неизвестности и стал диктатором Рима, триумфатором. Пусть ему воздвигли золотую статую перед рострами с надписью «Корнелий Сулла, счастливый император», и все же этот всемогущий человек страдает неизлечимой болезнью, которую не в силах победить ни золото, ни науки. Слова эти произвели глубокое впечатление на весь собравшийся здесь сброд, и все единодушно воскликнули: «Да, верно, верно, так ему и надо!» — со злобой крикнул хромой легионер, сражавшийся в войсках Гая Мария в Африке и благоговевший перед его памятью. — По делам ему, пускай помучится. Он бешеный зверь, чудовище в человеческом обличье. Это ему зачлась пролитая им кровь 6000 сомнитов. Они сдались Сулле при условии сохранения им жизни. И все эти 6000 человек были умерщвлены в цирке. Когда в них метали там стрелы, сенаторы, собравшиеся в курии Гостилия, услыхав душераздирающие крики несчастных, в страхе вскочили с мест, а Сулла преспокойно продолжал свою речь и лишь холодно заметил сенаторам, чтобы они слушали его внимательно и не беспокоились по поводу того, что происходит снаружи. Там просто дают по его приказу урок кучке негодяев. А резня в Пренесте, где он, за исключением человека, связанного с ним узами гостеприимства, за одну ночь, не щадя ни пола, ни возраста, перебил все злосчастное население города — 12000 человек. А не он ли разрушил и сравнял с землей Сульман, Спалетий, Интерамну, Флоренцию, самые цветущие города Италии, за то, что они были приверженцами Мария и нарушили верность Сулле? — Эй, ребята, замолчите! — крикнула Лутация. Она сидела на скамейке и клала на сковороду зайчатину, которую собиралась жарить. — Вы, сдается мне, хулите диктатора Суллу счастливого. — Предупреждаю, держите язык за зубами. Я не хочу, чтобы в моей таверне поносили величайшего гражданина Рима. — А, так вот оно что. Оказывается, косоглазая — это сторонница Суллы. — Ах ты, проклятая! — воскликнул старый легионер. — Эй, ты, Меттей! — заорал могильщик Лувений. — Говори с уважением о нашей любезной Лутации. И клянусь щитом Беллоны, ты у меня замолчишь. Вот еще новость. Какой-то могильщик смеет приказывать африканскому ветерану. Неизвестно, чем бы закончилась эта новая перепалка, как вдруг с улицы послышался нестройный хор женских голосов, безобразно фальшививших, но явно претендовавших на хорошее пение. — Это Эвения, — заметил один из гостей. — Это Луцилия. — Это Диана. Все взгляды устремились на дверь, в которую входили, горланя и танцуя, 5 девиц в чересчур коротких одеяниях, лица их были нарумянины, плечи обнажены. Непристойными словами отвечали они на шумные приветствия. — Мы не будем останавливаться на сцене, последовавшей за появлением этих несчастных, отметим лучше то усердие, с которым Лутация и ее рабыня накрывали на стол. Судя по приготовлениям, ужин обещал быть роскошным. Кого это ты ждешь сегодня вечером в свою харчевню? Для кого жаришь драных кошек и хочешь выдать их за зайцев? — спросил нищий Велений. — Не ждешь ли ты часом к ужину Марка Краса? — Нет, она ждет самого Помпея Великого. Смех и остроты продолжались, как вдруг в дверях таверны появился человек огромного роста и могучего телосложения, хотя волосы у него были с сильной проседью, но он все еще был хорош собой. — А, Трибоний! Здравствуй, Трибоний! Добро пожаловать, Трибоний! — послышалось одновременно из разных углов таверны. Трибоний был ланистый. Несколько лет назад он закрыл свою школу и жил на сбережения, скопленные от этого прибыльного занятия. Но привычка и склонность тянули его в среду гладиаторов, и он был завсегдатаем всех дешевых трактиров и кабаков Эсквилина и Субуры, в которых шумно веселились эти пасынки судьбы. Поговаривали, что он, несмотря на то, что гордился происхождением из гладиаторов и связью с ними, продавал свои услуги и патрициям. Во время гражданских смут ему поручали нанимать большое число гладиаторов. Говорили, что под началом Трибония были целые полчища гладиаторов, во главе которых он появлялся то на форуме, то в комициях, когда обсуждался какой-нибудь важный вопрос, и кое-кому выгодно было навести страх на судей или создать замешательство, а подчас и затеять драку во время выборов судей или же должностных лиц. Утверждали, что Трибоний извлекал большую выгоду из своих встреч с гладиаторами. Как бы то ни было, Трибоний был их другом и покровителем, и в этот день, по окончании зрелищ в цирке, на которых он, как всегда, присутствовал, он дождался Спартака у входа, обнял его, расцеловал и, поздравив, пригласил на ужин в таверну Венеры Лебетины. Трибоний пришел в таверну Лутации в сопровождении Спартака и десятка других гладиаторов. Спартак все еще был в той пурпурной тунике, в которой сражался в цирке. На плечи его был накинут плащ, покороче тоги. Солдаты обычно подобные плащи носили поверх доспехов. Спартак получил этот плащ во временное пользование у одного центуриона, друга Трибония. Завсегдатые таверны встретили гостей шумными приветствиями. Побывавшие в этот день в цирке с гордостью показывали другим героя дня, мужественного Спартака. «Отважный Спартак, представляю тебе прекрасную Эвению, самую красивую из всех красоток, посещающих эту таверну», — сказал старик-гладиатор. «Счастливо, что могу обнять тебя», — добавила Эвения, высокая стройная брюнетка, не лишенная известной привлекательности, и, не дожидаясь ответа, она обвела обеими руками шею Спартака и поцеловала его. Фракиец постарался улыбкой скрыть неприятные чувства, которые вызвало у него поведение девушки. Отведя ее руки и мягко отстраняя от себя Эвению, он сказал: «Благодарю тебя, девушка, сейчас я предпочитаю подкрепить свои силы. Я в этом нуждаюсь». «Очень». «Сюда, сюда, доблестный гладиатор», — сказала Лутация, опережая Спартака и Трибония и приглашая их в другую комнату. «Тут для вас приготовлен ужин. Идите, идите», — добавила она. «Твоя Лутация, Трибоний, позаботилась о тебе. Угощу тебя отменным жарким. Такого зайца не подадут к столу даже у Марка Краса». «Что ж, попробуем. Оценим твои кушанья, плутовка ты эдакая», — отвечал Трибоний, легонько похлопывая Лутацию по плечу. «А пока что подай нам амфору старого велитернского. Только смотри, старого!» «Все благие боги!» — воскликнула Лутация, заканчивая приготовление к ужину, когда гости сели за стол. «Все благие боги! Он еще предупреждает! Старого! Да я самого лучшего приготовила! Подумать только, 15-летней выдержки, такое вино, что хранится со времен консульства Гая Целия Кальда и Луция Домиция Агенобарба. Пока Лутация занимала гостей, ее рабыня, эфиопка Азур, принесла амфору. Она сняла печать, которую гости принялись рассматривать, передавая ее один другому, и налила часть вина в высокий сосуд из толстого стекла, до половины наполненной водой, а остаток вина перелила из амфоры в меньший сосуд, предназначенный для чистого, неразбавленного вина. Оба сосуда Азур поставила на стол, а Лутация перед каждым из гостей поставила чаши. Между сосудами она поместила черпак, им наливала в чаши чистое или разбавленное вино. Вскоре гладиаторы получили возможность оценить искусство Лутации, приготовившей жаркое из зайца, а также решить, сколько лет насчитывало вино. Ну, если велитернское и не вполне соответствовало дате, помеченной на амфоре, когда ее запечатывали, все же вино было признано выдержанным и весьма недурным.